Глава 9. Дорогое удовольствие быть боссом. Мюррей Лонгуорт просмотрел список членов персонала, имевших достаточную категорию допуска для участия в проекте «Танграм». Список был короткий. Малком Джонсон выбыл из строя. При этом Дью оставался без напарника, и ему предстояло действовать в одиночку. Собственно, поначалу Мюррей так и планировал, но Дью настоял, чтобы к нему подключили Джонсона. Мюррей покачал головой. Решение останется на совести Дью и будет теперь его мучить всю жизнь. Неизбежные потери, к сожалению, являлись неотъемлемой частью их работы. Ты посылаешь цветы на кладбище и продолжаешь двигаться вперед. Мюррей это понимал. Дью никогда. Поэтому Мюррей сейчас второй человек в ЦРУ, а Дью Филлипс всего лишь исправный оперативник, но такой же ворчун, как и прежде. Ворчун в приличном костюме. 5 президентов страны призывали Мюррея Лонгуорта. Его вотчина — секретные операции, разные тайны и неприятности, которые никогда не войдут в учебники по истории, но с которыми так или иначе необходимо иметь дело. На этот раз президент Соединенных Штатов попросил Мюррея выяснить, что за феномен превращает нормальных, законопослушных американцев в безумных убийц. Причем речь шла о том, чтобы привлечь к делу его, Мюррея из ЦРУ, а не представителя ФБР, занимавшегося расследованиями происшествий внутри страны. Вообще-то ЦРУ не вправе проводить такую операцию на территории США, однако президент пожелал задействовать именно Мюррея. Если речь идет о терроризме, требуется более изощренная тактика, а порой в случае необходимости и противозаконная. На данный момент имелось 5 жертв, и грозящее бедствие могло обернуться для страны беспрецедентной паникой, а информации было очень мало. До сих пор Мюррей прекрасно справлялся с работой, которая заключалась в том, чтобы проливать как можно меньше света на те или иные вещи или события. В его непосредственном подчинении находилось больше 100 человек, однако едва ли десяток имел представление о том, что происходит. Исчерпывающей информации не было даже у Объединенного комитета. Когда доктор Маргарет Монтойя впервые передала в ЦРУ свой первый и весьма необычный отчет, информация в конечном итоге легла на стол Мюррея. Нет, эта дама не была эксцентричной особой или пессимисткой, переживающей по поводу надвигающейся глобальной катастрофы. Она работала в Центре по контролю над заболеваниями и заподозрила, что, возможно, напала на след нового биологического оружия террористов. Ее полномочия и изрядная настойчивость убедили некоторых дать ход звонку через телефонный лабиринт, продвигая на каждом уровне все выше и выше, до тех пор, пока о звонке не узнал сам Мюррей Лонгуорт. Маргарет сообщила, что не стала передавать информацию по соответствующим каналам ЦКЗ, поскольку боялась утечки. Мюррей понимал, что это верно лишь отчасти, на самом деле ей хотелось немного засветиться, обрести известность человека, лично отследившего эксцентричного убийцу. Если бы Монтойя стала действовать по обычным каналам, то какой-нибудь начальничек мог перехватить у нее дело, а вместе с ним и признание вышестоящих властей. Мюррей Лонгуорт встретился с Маргарет. Ему стоило лишь взглянуть на отчеты, а также на фотографии Шарлотты Уилсон и Гэри Лиланда, чтобы убедиться в ее правоте. На горизонте появилась новая угроза. Маргарет, естественно, не являлась мировым авторитетом по заболеваниям или Нобелевским лауреатом. Она была компетентным эпидемиологом, работавшим в отделении Центра по контролю над заболеваниями в Цинциннате, и даже не имела доступа в главный офис ЦКЗ в Атланте. Мюррей знал, что может распорядиться о переводе Монтойи в свое подчинение, и лишь горстка лиц заметит ее отсутствие. Он организовал работу по поиску малейших ссылок на треугольники, всего, что могло навести на след. В результате таких поисков удалось наткнуться на Блейна Танариве, который неделю раньше звонил на телестанцию в Толедо, сообщив о заговоре треугольников. В отчетах мистер Танариве описан как параноик и личность с нарушенной психикой. 2 дня спустя соседи обнаружили в доме трупы Танариве и всех членов его семьи. Сообщалось, что тело Танариве находится в сильной степени разложения. Жена и обе дочери тоже были найдены мертвыми. Судебные эксперты выяснили, что женщине и 2 девочкам нанесли по меньшей мере 2 десятка ран ножницами. Затем специалисты передали отчет о телефонном звонке Тонариве, в котором тот твердил о заговоре треугольников. Тонариве никогда не отличался жестокостью. Ни у него, ни у членов его семьи никогда не было психических заболеваний. Исследователи списали все на внезапный, трагический и необъяснимый всплеск умопомешательства. Дело считалось закрытым до тех пор, пока Мюррей не распорядился о поиске любой информации, связанной с треугольниками. Данных, полученных от Маргарет, вместе с делом Тонариве, было для Мюррея пока вполне достаточно. Он передал все директору ЦРУ, затем попросил об экстренной встрече с президентом. Не с начальником штаба или министром обороны, а именно с первым лицом страны. Мюррей, естественно, не забыл привезти туда и Монтойю. Ее сообщение оказалось весьма убедительным. Внимание президента привлекли фотографии голубых треугольных опухолей у Гэри Лиленда и схожих гниющих новообразований на трупе Шарлотты Уилсон, а также фотографии разъеденного шрамами тощего тела Блейна Тонариве, покрытого жутким зеленым пухом. Президент предоставил Мюррею карт-бланш. Мюррей имел полномочия взять под свое начало кого угодно, но большая команда ему была не нужна. Во всяком случае, пока. Нужно держать все в секрете. Стоит просочиться хоть какой-нибудь информации, и улица охватит небывалая паника. Скорее всего, страна перейдет в качественно новое состояние. Люди не захотят покидать свои дома, боясь подцепить страшную болезнь. А те из них, кто покинет, заполнят приемные отделения больниц, напуганные любым комариным укусом. Однако рано или поздно новости неизбежно выплывут наружу. Необходимо собрать как можно больше информации, прежде чем начнется паника. 5 случаев, и потом еще 2 после встречи с президентом. Джуди Вашингтон, 62 лет, была обнаружена через день после смерти Гэри Лиленда, но, очевидно, ее заражение произошло раньше. Дью с напарником обнаружили разъеденный труп в поле, неподалеку от коммуны пенсионеров, где жили она и Лиленд. Инфекция у Джуди была в самом разгаре. Теперь новый ужас под названием Мартин Брубейкер. 5 случаев за 16 дней, и у Мюррея возникло стойкое предчувствие, что этим не ограничится. Он был уверен, ситуация станет еще хуже.